в гостиной одно глубокое кожаное кресло для меня, еще два коричневых очень мягких кресла и очень большой шоколадного цвета диван. Три пуфика разбросаны по всей комнате, как попало. Пол покрывает золотисто-желтый от стены до стены ковер с высоким мягким ворсом. Ступаешь по нему, и кажется, что идешь по матрасу. Есть большой низкий черный лакированный кофейный столик, на котором валяются последние номера журналов «Playboy», «Аквариум» и «Кавалер». Причем размещены они довольно искусно, так, чтобы прикрыть водяные круги, давно оставленные стаканами со спиртным. Комнату украшает искусственный камин, а над ним квадратная картина с изображением обнаженной женщины. Картина выполнена яркими масляными красками. Нравится? Ну, идите к черту. Мне очень нравится. Ну, а теперь опишем спальню. Голливудская постель, конечно, подушки, два стула, туалетный столик. Ванной, комбинация ванны и душа, коричневый изогнутый по форме тела керамический унитаз и медицинский кабинет с зеркалом. Наконец, в кухоньке газовая плита, холодильник, уголок для завтраков. Бутылка бурбона. Еда. Я отнес свой напиток в спальню и начал вылезать из своей одежды. Я повесил серый габардиновый костюм в шкаф, повесил на крючок свой галстук, засунул специальные деревянные распялки в коричневые ботинки фирмы «Кордован» и бросил рубашку, трусы и носки в мешок для грязного белья. В ванной встал под душ. Стоя под жесткими брызжущими струями воды, я с удивлением думал о людях, с которыми мне пришлось столкнуться в течение этого длинного, но интересного вечера. Со мной уже бывало такое. Я встречал более интересные фигуры, чем те, которые изображены на квитанции из китайской прачечной. Да, сегодня был интересный вечер. Я намылился, обмылся, выключил душ и растерся толстым полотенцем. В постели, поставив оба будильника на 8 часов утра, я лежал при открытых окнах, накрывшись простыней и ощутив, наконец, некоторую прохладу. Я думал о Глории, Максай, Робин и Джо, пока не погрузился в сон. Глава 7. Я услышал только последние звонки первого будильника, перекатился на другую сторону кровати и начал снова погружаться в прекрасную картину несуществующей страны, где черноглазые гурии в прозрачных бюстгальтерах и целлофановых юбках шаловливо танцевали вокруг моего трона. Девушка с пышным бюстом и копной рыжих волос щекотала мою щеку своими длинными ресницами. Я взглянул в ее раскосые зеленые глаза, находившиеся совсем близко, и они вдруг превратились в два уголька. Ее ресницы начали расти, удлиняться, потом утолщаться и превратились в острые железные шипы, которые стали впиваться мне в шею. Второй, большой будильник, прозвучал как гонг в бочке для дождевой воды. Ночной кошмар мгновенно рассеялся. Я сел, выругался и посмотрел на часы. 8 часов утра. Абсолютно мерзкое, несчастное время суток. Я с отвращением провел языком по небу, сжал губы, поморгал и стремительно выкатился из постели. Стоявшая на столике около меня кружка свалилась, чуть не стукнув меня по макушке. Внутри моего черепа, вероятно, еще сохранились следы вчерашней драки. Встряска от движения, которое я сделал, спуская ноги на пол, отдалась болью в моей макушке. Выхватив из шкафа халат, я потопал в ванную, плеснул водой себе в лицо, почистил зубы и провел гребешком по волосам. Правда, с волосами при этом не произошло никаких изменений. В кухоньке я поставил на плиту воду, чтобы она закипела, включил кофейник и снял с полки коробку каши. Да, именно каши. Завтрак. Мысль о плотном завтраке всегда заставляет меня испытывать чувство обреченности. Я высыпал горсть хлопьев в кипящую воду и стал наблюдать. Каша тошнотворно булькала, и мой желудок отвечал ей таким же тошнотворным бурлением. Не раздумывая, я отнес кашу в ванную и вылил прямо в керамический унитаз. Быстро и просто. С завтраком было покончено. Я одолел один тост и две чашки черного кофе, после чего, наконец, проснулся. Я облачился в серо-голубой габардиновый костюм. Потом довольно надолго задержался, выключая свет в аквариуме. Накормил рыб живыми дафниями, наконец расправил плечи и вышел из квартиры. Жесткая и бесстыдная, как энергичный делец, с Мейн-стрит солнце поднялось уже до половины неба. На улице не было ни малейшего ветерка. Смог щипал глаза. Американский флаг над Уилшир Кантри Клаб бессильно и неподвижно висел в дымке смога. Я сел в кадиллак, свернул с Россмор на Розвуд и направился к Северному Виндзору. Мне казалось, что ей идут блузка и укороченные брючки. Но в обтягивающем желтом свитере, клетчатой белой юбке, прозрачных нейлоновых чулках и коричневых с белым туфлях на шпильках, она возбуждала еще больше. — О, доброе утро, мистер Скотт. — Вы бодрый и ранний, — произнесла Робин мягким, приятным голосом. — Я подумал, что кое-что забыл вчера вечером. Решил заскочить, чтобы еще немного поговорить. Девушка нахмурилась, но открыла дверь и предложила мне войти. Я вошел и... Ну-ну. Там, на том же желто-зеленом диване, снова сидел раздраженный мистер Кэш. На нем был новый коричневый твидовый костюм, но лицо сохраняло прежнее мрачное выражение. «Доброе утро!» — весело поздоровался я. Он медленно поднялся с дивана и, широко расставив ноги, свирепо уставился на меня. «Ради Христа, ты ищейка! Почему не занимаешься своими бумагами? Ты что, никогда не остаешься дома?» — злобно спросил он. Мне уже порядком надоели этот высокомерный взгляд и это рычание. Я ответил, не задумываясь. — А ты что, никогда не уходишь отсюда домой? Он стиснул зубы, раздул ноздри и, сделав два шага, оказался лицом к лицу со мной. Кэш сгреб меня за лацканы пиджака и как следует встряхнул. — Вон! Вон ты, ищейка! — завопил он. Ничто не приводит меня в такое бешенство, как если какой-нибудь тип воображает, что можно меня вытолкнуть. Тем не менее я сохранял спокойствие, держа руки по швам. — Ну, а теперь, друг, подожди минуту, как можно внушительнее, — медленно произнес я. И только я сказал это, как он шагнул вперед и своей ручищей еще раз толкнул меня в грудь. Я уперся левой ногой, расслабил спину, сжал правую руку в кулак и нанес ему сильный удар в челюсть. Мое молниеносное движение напоминало бросок копья. Эдди как-то согнулся и сразу же приземлился на задницу. — Я забыл предупредить тебя, Кэш. — Держи свои лапы подальше от меня, — бросил я. Эдди был упрямым. Немного посидев на полу, он тряхнул головой и попытался встать. — Прекратите! Прекратите сию минуту! — закричал Робин. Девушка стояла между нами и топала своим высоким каблучком. — Вы, животные, почему вы не можете вести себя нормально? Она повернулась к Кэшу. — Эдди, у тебя нет никакого права так поступать. В моем доме. Мне за тебя стыдно. Лучше уходи и возвращайся, когда будешь настроен более миролюбиво. Он с трудом поднялся, отряхнул брюки, потрогал подбородок и подошел ко мне. — Окей, приятель, — пробормочал он хмуро. — Ты совершил ошибку. Мы еще встретимся. После этих слов Кэш вышел, хлопнув дверью так, будто собирался купить новую. Получалось, что он всегда должен уходить, когда прихожу я. Может быть, поэтому ему и не понравилось мое появление. Возможно, беседуя я с Робин с глазу на глаз, мне бы тоже не понравилось, если бы нас прервали. Я повернулся к девушке. Извините за шум. Парень вывел меня из себя, и я не сдержался. Я не подумал, как вы все это воспримете. Все в порядке. Улыбка изогнула ее яркие красные губы, и мне показалось, что говорит она искренне. Если на то пошло, у Эдди не было никаких оснований вести себя подобным образом. — Я вас нисколько не виню, — заявила Робин. Он получил то, что заслужил. Он сам пришел всего за несколько минут до вас. Ему, конечно, не понравилось, что ему помешали. Не скажу, что я очень его виню за это, — в тон ей заметил я. — Спасибо, сэр. Он хотел, чтобы я поехала с ним в Санта-Аниту, а мне... не очень-то хотелось. Она подошла к дивану и села. — Простите, — сказал Робин, — я вовсе не хотела, чтобы все это время вы стояли на ногах. Садитесь. Она похлопала по подушке рядом с собой. Мне не требовалось второго приглашения. Зачем вы хотели видеть меня? Я мог бы, конечно, сказать, что просто хотел повидаться. Вы бы могли это сказать, но я бы вам не поверила, мистер Скотт. Девушка, прикусив нижнюю губу, посмотрела на меня. Вернее, Шелл, — поправилась она ласково. Я думаю, что мы еще вчера вечером отказались от этих мистер Скотт и мисс Брукс. Я улыбнулся ей. Верно. Дело в том, что мне нужна кое-какая информация. Ее улыбка исчезла. Что же ты хочешь еще узнать? Например, чем твой брат занимался на Востоке? Ну, он просто там долго жил, работал на ипподроме. А где именно он жил на Востоке? В Нью-Йорке. В Нью-Йорк-Сити. Хороший город, сказал я. В Нью-Йорке есть все, чего бы вы ни пожелали. Ты бывала там? Нет. Но мне очень хотелось бы когда-нибудь туда съездить. Да, я знаю. Люди обычно говорят, что хотели бы там побывать. Но жить они бы там не хотели. Не знаю, но думаю, что я не возражал бы жить в Нью-Йорке. Джо работал в парке Арлингтон на ипподроме Фейрграундс. Да, он так говорил, подтвердил Робин. Он когда-нибудь писал тебе? Вначале. Последние месяца два не писал. Я откинулся на подушке и вынул сигареты. Закуришь? Спасибо, у меня есть свои. Девушка достала длинную сигарету с пробковым мундштуком из коробки, стоявшей на столике в углу. Затем прикурила обе, свою и мою, от вмонтированной в стол хромированной зажигалки. Я затянулся. — Робин, скажи, Джо ведь на самом деле не был твоим братом? — прищурился я. Она внимательно посмотрела на меня своими умными карими глазами. — Я так и думала, что ты в конце концов придешь к чему-нибудь в этом роде, — спокойно произнесла она. — Как ты догадался, Шелл? — Честно говоря, не знаю. Просто у меня бродила мысль, что вы не брат с сестрой. Я насмешливо посмотрел на нее. — Какого черта ты решила, что у тебя пройдет такая подозрительная двусмысленная выдумка? Разве ты не знала, что в полиции на него будет вся информация, может быть, даже уже сегодня? Может, они получили ее в данный момент? Робин положила голову на спинку дивана. — Я не знаю. — Не знаю. Я просто об этом не думала. Не знала, что сказать. Я была взволнована и немного испугана. Полиция явилась и начала засыпать меня вопросами. Мне пришлось опознавать его тело. Ты понимаешь, можно было просто сдвинуться. Она подняла голову и взглянула на меня. И все же, как ты догадался? Во-первых, тебе надо было придумать для Джо еще несколько имен, — начал я. Не то чтобы это было очень важно, но просто нет логики в том, что родители назвали свою дочь Робин Виктория Элен Брукс, а своему сыну дали только одно имя — Джозеф. Это ведь библейское имя. Вот такая мысль застревает в мозгу. Затем фотографии. А что с фотографиями? Во-первых, между вами совсем нет сходства. У тебя, Робин, прекрасные волосы. Они мне нравятся. Но у них броский рыжий цвет. У Джо волосы похожи на паклю. И он был, как и я, блондин. Конечно, ты могла покрасить волосы или придать им нужный тон хной. Я не делала этого, — воскликнула девушка с негодованием. Ты должен знать, что они натуральные. Это не важно, красилась ты или нет, — продолжал я. Кое-что еще наталкивало меня на размышления. Например, надпись на фотографии. «Робин с любовью Джо». Это не те чувства, которые выражает брат сестре. Затем сами снимки. Я просмотрел четыре из них. Все они были сделаны в разных ночных заведениях города в помещениях с плюшевыми креслами. Это больше похоже на свидание молодого человека с девушкой. Брат с сестрой так не проводит ночь. Это допустимо, но несколько странно. Робин продолжал курить сигарету с пробковым мундштуком, пуская дым через ноздри. — Что еще, мистер частный детектив? — Ну, дело в том, что парк Арлингтон находится в Чикаго, а ипподром Фейрграундс — в Новом Орлеане. Она глубоко вздохнула, и желтый свитер подчеркнул ее великолепные формы. — Итак, ты все вычислил. — Неважно. Я, возможно, рассказала бы все сама. Тебе или полиции. Во всяком случае, у меня теперь есть время подумать. Ты, вероятно, считаешь меня ужасной. Почему? Потому что я жила с ним, вот почему. Потому что он не был моим братом. Он хотел на мне жениться, но не сейчас. Поэтому я не хотела, чтобы знали, что я просто так живу с человеком, и потому...» Голос ее дрогнул, и Робин крепко прикусила верхнюю губу. «Ничего», — успокоил я ее. «Мне нет никакого дела до твоей личной жизни. Но немного странно, что ты продолжаешь морочить всем голову, включая полицию. И это после его убийства. Поставь себя на мое место, Шелл. Вдруг, как гром с ясного неба, у меня на пороге возникает полицейский, спрашивает, являюсь ли я мисс Брукс. Я отвечаю утвердительно. Тогда он спрашивает, живет ли здесь мой брат Джозеф Брукс. И я должна подтвердить это. Затем он сообщает, что произошел несчастный случай, и они узнали имя и адрес Джо из документов в его бумажнике. Говорит, что мне придется отправиться с ними опознавать его тело. Голос девушки становился все выше и выше, и, наконец, оборвался. Она замолчала, опустила голову на колени и застонала. «Мертв! Мертв! Мертв!» Длинные рыжие волосы рассыпались и закрыли ее ноги. «Ну-ну», — произнес я глуповато. «Может, ты лучше выпьешь чего-нибудь?» Робин подняла голову, в ее карих глазах стояли слезы. «Да», — сказала она твердо, — «я хочу выпить». Она встала и направилась к бамбуковому бару. «Ты составишь мне компанию?» «Спасибо, не думаю. Для меня слишком рано», — отказался я. «Для меня тоже рано, но я теперь не могу пить одна. Выпей со мной, Шелл. Составь мне компанию». «Хорошо», — кивнул я. «Это против моих правил, но...» «Окей. Назовем это завтраком». Я подумал о своем почти пустом желудке. «Может, если немного похмелиться, будет лучше?» Девушка вернулась с двумя высокими, полными до краев стаканами. Жидкость была цвета темного янтаря. — Ты хоть разбавил это чем-нибудь? Или налила прямо из бутылки? — поморщился я. Она улыбнулась. — Слабак. Мне кажется, ты собираешься додать мне еще кучу вопросов. — Нет, не кучу. Ты объяснила мне все. Я тебя не виню. И не осуждаю. То есть, если только ты его не убивала. На этот раз она мне не ответила. Только резко повернув голову, взглянула на меня. Губы ее были сжаты, и она тяжело дышала. Помедлив, она холодно произнесла. — Я больше не стану предлагать вам выпить, мистер Скотт. Она сделала глоток и передернулась. — Слишком крепко, да? Я кивнул. — Ты правда считаешь, что Джо был убит? Я снова кивнул. — Похоже, что так. Полиция тоже так думает. — Но какие основания делать такой вывод? — Есть несколько причин, — пояснил я. Во-первых, он был настолько пьян, что должен был свалиться где-нибудь, а не бродить по дороге. Вряд ли он был в состоянии самостоятельно выйти на Солано. — Это странно. — Да, странно, — согласилась она. К этому времени я уже выпил половину своего стакана, и мой желудок начал согреваться. — Кем он был? — спросил я. — Его настоящее имя. — О, конечно. Этого ты не знаешь, — нахмурилась Робин. Его настоящее имя — Маддерн, Джой Маддерн. Может, он не был уж очень стоящим парнем, но я хорошо к нему относилась. Ты, возможно, все равно узнаешь. Его искали в Иллинойсе из-за какой-то плохой истории с чеками. — Ничего себе, хороший друг! — вырвалось у меня. Она опустила глаза, потом укоризненно взглянула на меня. — Отставь, Шелл, ладно? — Прости. Я действительно сожалел о сказанном. У меня не было оснований быть таким жестоким. Еще и поэтому он хотел, чтобы его знали как Джо Брукса, — добавила она. Джо Брукс никому не был нужен. Робин осушила свой стакан. Кроме меня. Я поддержал ее, допив последний глоток почти неразбавленного бурбона. Хоть какой-то завтрак. Тогда она взяла два пустых стакана, отошла с ними к бару и вернулась с полными. Что ты хочешь сделать, женщина? Напоить меня? Нет, глупенький, я сама не знаю. Похоже, я немного окосела, поэтому плохо соображаю. Даже если уж 9 часов утра, какая разница, когда окосеешь? Ты имеешь в виду и меня? Спросил я. Она проигнорировала мой вопрос. Девушка стояла очень близко от меня. Она сделала шаг, и тогда между нами не осталось ничего. Она пристально смотрела на меня. Ее дыхание, прорываясь сквозь сжатые губы, жгло мне шею. — Что случилось с верхушкой твоего левого уха? — горячо прошептала она. — Девушка откусила, — ответил я. Я не пытался острить, а просто хотел посмотреть, какое у нее будет выражение лица. Она никак не прореагировала, только глубже затянулась сигаретой и выдохнула дым мне в лицо. — Шел, Шел, какой ты остроумный. А что у тебя с носом? — Девушка откусила, — точно так же ответил я. Робин, покачав головой, тихо рассмеялась. Масса рыжих волос хлестнула ее по лицу. Она раскрыла рот, хотела что-то сказать, но передумала и засмеялась громче. Потом снова затянулась сигаретой. Я понял, что это может продолжаться долго. Я вернулся к дивану, не дожидаясь, пока мне в лицо снова выпустят облако дыма. Она подошла и тоже села. Близко.